Глава 9. Проснувшись, не сразу понимаю, где нахожусь. Все тело болит, каждая косточка ноет о своем дискомфорте, мол, не позаботилась ты, Ада, обо мне. Потихоньку в памяти всплывают картинки вчерашнего дня, протекают в замедленном темпе, как кадры старой киноленты. Против своей воли, словно наяву, вижу Мишу и Алису. У нее сегодня день рождения. Можно было бы сказать, лисенок, вот ты и стала взрослой. Но взрослой она стала давно, раньше, чем я предположить могла. Никогда не думала, что можно прийти к психологическому истощению так быстро. Как давно я прилетела, и суток не прошло, наверное. Я лежу на животе, лицом уткнувшись в подушку, руки неудобно вытянуты по швам. Приняв душ, я вчера в такой позе упала на кровать. Уснула, по всей видимости, быстро, раз не успела поудобнее устроиться. Все тело болит. Теперь они с душой в равных условиях. Пытаюсь понять, чего я хочу и не могу. На самом деле мне ничего не хочется. Память бы с радостью стерла. Сердце бы остановило, потому что оно с такой неистовой частотой сокращается, что мне страшно становится. Впервые в жизни ощущаю такой галоп бешеный. С трудом, далеко не с первой попытки, переворачиваюсь на спину. Вибрирующие судороги проходят по рукам и ногам. Они летают по телу со сверхзвуковой скоростью. Медленно через рот выдыхаю, стараясь сжать и разжать ладони. Слушаются с трудом, пропускают через себя мучительные спазмы. Будто бы жидкого металла в вены пустили. «Больше никогда так не делай», — шепчу едва слышно. Это же как крепко уснуть нужно было, чтобы такого дискомфорта не ощущать. Глупая. Медленно сжимаю бедро до чувствительной боли. Постанываю при этом, как самая настоящая пьянь с похмелья. Да, Ада, тупица ты, сказочная. Спустя десяток секунд поднимаю свое тельце с кровати. Думаешь, недостаточно жалкой вчера выглядела? Добавить тщедушности решила? Это, конечно, смешно. Но за все время наших с Мишей отношений я ни разу не просыпалась утром разбитой. Наоборот, даже когда он полночи мне спать не давал, жизнерадостностью фонтанировала, энергия бурлила. И вот он мой первый день без мужа, с кровати встать не могу. Полагаю, все дело в стимуле. Для него рядом с ним мне хотелось летать, куда-то ехать, что-то смотреть, переживать совместно новые эмоции. В будни я составляла нам программу на выходные. Миша не знал, что именно придумаю, но знал, что-то интересное его ждет. Я думала, ему нравится. Он сам мне так говорил, удивлялся, откуда идеи берутся. Будь то небольшой отель в Европе, запланированный на выходные, или билет на концерт его любимой группы. Делала это не потому, что мне нечем было заняться. Щемящая нежность наружу рвалась, старалась найти ей выход через каждое действие. «Забота о муже — это ведь неплохо?» — пульсирует вопрос в подсознании. Когда мы только начинали встречаться, я говорила Мише, что продолжать работать хочу, но он категорически против был. Работа в авиакомпании его категорически не устраивала. Дескать, нельзя мне находиться там, где посторонние мужики на меня слюни будут пускать. Преувеличивал, но ругаться с ним не хотелось. Так вышло, что я всегда приветливой была и искренне переживала за каждого пассажира. Они это чувствовали, отвечая мне тем же. В первом и в бизнес-классе летает определенный круг лиц. Со временем ты начинаешь узнавать их в лицо, а они тебя. Ни о каком неформальном общении речи идти не могло, но Миша накрутил себя до такой степени, что считал, мол, занятые взрослые мужики покупают билеты на самолет за сотни тысяч, а то и за миллионы, лишь бы меня увидеть. В то время его ревнивый бред мне милым казался. Просто очередное проявление чувств. Знай, чем для меня это закончится, я бы бежала дальше, чем видела. Но сейчас-то уже что поделать? Жена стюардесса была ему не по статусу. Да и с моим графиком виделись мы крайне редко. В общем, я уступила. и до вчерашнего дня никогда не жалела. Дойдя до ванной, смотрю на себя в зеркало и едва ли не плачу. Твою ж! Лицо отекло и помялось. Вот честно, помялось самым натуральным образом. Мешки под глазами набухли, и придавленные во сне головой приобрели неестественную форму. Волосы спутались, губы от сухости потрескались, а глаза... Неужели я во сне плакала? Красные, с какой-то синюшной поволокой. Вглядываюсь в свое отражение. Ресницы и те помялись. Красавицей, как вчера с претензией, сказала сестра, я никогда себя не ощущала. Да, симпатичная, да, обаятельная, но мир никогда к моим ногам не падал. Пару раз фотографы предлагали свои услуги, я всегда отказывалась. Никогда не стремилась к известности. Мама так и вовсе всегда находила во мне недостатки. То рот слишком большой, то нос узкий, то глаза словно коровьи. Я не Леня, меня подбадривать не за что было. Разве что папа. Он всегда хвалил мою внешность и вообще хвалил. Такое чувство, что по-настоящему только ему и было до меня дело. Мама сидела в декрете с Алисой, но на кружки меня папа возил. Бросал работу и приезжал, потому что мама считала это ненужными тратами, ведь я ни в чем особых звезд с неба не хватала. А уж как она радовалась, когда я бросила университет, никому не расскажешь. Но ей на самом деле принесла удовлетворение собственная правота. Дескать, Адена даже высшее получить не способна. Хотя бросила я не потому, что учиться желания не было. Под Кореевым оказаться не хотела. Быстро принимаю душ и стягиваю волосы в хвост. Иду на кухню за льдом. Крема для лица я с собой не взяла. Приходится обходиться подручными средствами. Возвращаясь в спальню, слышу вибрацию своего телефона. Совершенно о нем позабыла. Да и с кем мне общаться? Подруги еще на отдыхе, да и поймут ли они меня, учитывая, что их мужья с детства дружат с Мишей. Из круга, в котором привык муж вращаться, вылететь очень легко. Достаю телефон из сумочки и немного ужасаюсь. Уже почти полночь следующего дня. Это я что, проспала больше суток? Самая настоящая череда невероятных событий. Телефон гудит от количества пропущенных звонков и сообщений. Большинство из них от Миши. Несколько девчонки прислали, спрашивают, как долетела и почему не отвечаю. Оставляю их без ответа, на ходу отмечая, как прочитанные, но в какой-то момент столбенею, будто бы спотыкаясь о невидимый барьер. Читаю сообщение от мамы и ощущаю себя пронзительно несчастной. Самый одинокий человек в мире — я. Уровень боли в организме стремительно растет, словно удары хлыста, сыпется один за другим на мое уставшее тело. Слова слишком жесткие, ядом пропитанные. «Вот уж не думала, что такую дрянь вырастить смогу!» «Думаешь, если подложила себя под мужика побогаче, то на семью можно забить? Не чита тебе стали? Конечно, зачем сестру поздравлять с днем рождения? Хоть бы подарок прислала малышке Иуда. Ей без того сейчас плохо».